чтобы скупить побольше акций. Надо только продержаться какое-то время, несмотря ни на что, мы выиграем. Между тем, гонконгское финансовое представительство в лице китайского миллиардера по имени Хань распродало все имеющиеся у них акции International Electric. Европейская группа, возглавляемая французом по имени Субис, сделала то же самое. Их примеру последовали крупные мексиканские держатели акций, объединившиеся вокруг Сантаны. Жоан, нужно держаться. Посмотрите, американская группа Ванденберга начинает покупать акции. Покупает по дешевой цене, но покупает. Они тоже верят в International Electric. Это лишь вопрос времени. Пятый удар был нанесен 30 января. Речь шла о 30%. На шестой стадии вмешалась пресса. Газеты охотно воспроизвели на одной и той же полосе и добродетельные заявления Ди Оливейры по поводу его ухода из СЗИ и результаты расследования, проведенного журналистами. Бразильские репортеры, а все агентства мира подхватили информацию, без особых комментариев опубликовали те же документы, что были адресованы фирме De Beers и ее коммерческому центру. На седьмом этапе подключились международные юридические службы. Обстоятельства сложились так, что забота обо всех индейцах, избежавших резни, взяла на себя американская организация, возглавляемая бывшим профессором Гарварда Джорджем Тарасом. Несмотря на медицинскую помощь, оказанную несчастным, многие из которых умерли от ужасных ран. Эвакуировавшие их санитарные самолеты садились не только в Бразилии, но и в других странах, в частности в Соединенных Штатах. Случаи смерти, зарегистрированные вне Бразилии и свидетельствующие, что на бразильской земле происходит планомерное истребление индейцев, подтвердили, что Жоан Гомеш де Оливейра – убийца и по законам международного права подлежит суду за преступление против человечества. У него отобрали паспорт до завершения следствия. Но необходимости в этом уже не было. Всего за несколько дней он приобрел почти такую же славу, как Менгеле. И если бы и был еще платежеспособным, то даже шофер такси отказался бы вести его. Восьмой и последний этап больше всего ужаснул Дэвида Сатиньяза беспощадной и холодной жестокостью. Первые индейцы появились в апреле 1970 года. Сначала их было не более 20. Они ничего не делали, только неподвижно и молча стояли перед домом Ди Андради, племянника Ди Оливейры, приютившего его. Ди Андради тоже потерял все деньги, который одолжил дяде для его неудавшихся спекуляций. Индейцы дежурили здесь день и ночь, меняя друг друга, но не покидая своего необычного поста. Постепенно их становилось все больше. Вскоре собралось уже человек 100. Дважды полиция пыталась разогнать их, но индейцы покорно позволяли себя арестовывать и шли в тюрьму. Однако на их место приходили другие. И всякий раз, когда Ди Оливейра пытался сбить их со своего следа, вплоть до того, что однажды уехал в южную деревню под Куритибой, что в 1000 километров от Рио, часть из них последовала за ним, видимо, располагает для этого необходимыми средствами. Ди Оливейра пустил себе в рот пулю 11-миллиметрового калибра. Только тогда индейцы ушли. В 1969 год был особенно знаменателен для Сатиньяза. Наконец-то он понял, что создает рэп в бассейне Амазонки.